Глава 7. Следующим вечером после занятий и ужина мы устроили совещание. Собрались все, но комната была достаточно просторная, чтобы и 11 человек в ней с комфортом поместились. «Корнел, что удалось разузнать?» — спросил я брата. «Сделал все, как посоветовал Тивадар. Секретарша действительно близко к сердцу восприняла мои слова». И нашла кое-что. За день до начала практики Даркон и Барка вместе воспользовались коммуникационным порталом. Она даже смогла заглянуть в журнал регистрации заказов на него. Они общались одну минуту с распорядителем конюшни клана Даркона. «И зачем им это понадобилось?» — недоуменно спросил Херди. «Заказывали совместную прогулку на лошадях на каникулах?» Никто не выдвинул никаких других гипотез. Даже Рабушу ничего в голову не пришло. Будь нога в относительном порядке, да даже просто хромая я, как раньше, я бы сам сегодня же ночью наведался в эту конюшню, доглянул там все бумаги. Но с таким сооружением на ноге я к тайным операциям не готов. Да я даже не факт, что на коня смогу влезть, чтобы добраться до этой конюшни. И этому тоже надо заново теперь учиться». «Дать мой спандер и артефакты для преодоления магического барьера Корнелу или Тивадару, чтобы один из них наведался туда?» Подумав, решил, что это плохая идея. «Они никогда не занимались тайным проникновением на хорошо охраняемые объекты, а любой объект, принадлежащий входящему в десятку клану, даже конюшня, обязательно будет хорошо охраняться. Хотя я неправильно мыслю. Что значит «даже конюшня»?» Именно конюшня будет очень хорошо охраняться, потому что в ней полно очень ценных лошадей, которых используют не только для портальной охоты или военных действий, но и выставляют на бега. Ипподромы сейчас очень популярны. И там такие призы разыгрываются, что конкуренты вполне могут подослать кого-то, чтобы навредить лошадям своих противников. Да даже подкинуть что-нибудь в еду, чтобы лошади, даже если и не сдохли, то заболели. Так что нет, так рисковать никем из братьев я не был готов. Начал пока что заново учиться ходить. Казалось бы, зачем тратить много времени, чтобы научиться ходить с футляром на ноге, если через 3 недели ногу освободят, и она уже будет в нормальном состоянии. Ходи на занятия потихоньку, валяйся себе в постели в остальное время и терпеливо жди. Но это неправильная модель рассуждения. Кто его знает, что случится через несколько часов или дней? А вдруг откроется случайный портал под окнами моей спальни, и оттуда полезут монстры? Или клан могучих раскроет мою личность и пришлет наемных убийц, чтобы их тайна умерла вместе со мной? Конечно, и то, и другое сложно представить, но кто его знает? Разумно всегда быть готовым к любым неприятностям. Так что теперь каждый день я по 1,5 часа ковылял по парку, тренируясь развивать хоть какую-то скорость больше той, что может продемонстрировать испуганная черепаха, а также поддержать устойчивость. Но все же к моменту, когда снова начались проблемы, я еще не мог двигаться хоть сколько-нибудь нормально, ни через 3 дня же после операции. На ужин мы пошли с Рабашем, задержались немного в библиотеке. Я решил набрать побольше книг по предметам со старших курсов, чтобы не терять даром время, что не могу тратить на вылазки. Выучу побольше всего сейчас. А когда придет время сдавать экзамены, подновлю знания через транс, значит, на старших курсах будет побольше времени на другие, более серьезные дела, чем учеба в академии. Так что вначале Херди помог мне дотащить тяжеленные фолианты до нашей комнаты, хоть и кряхтя, но смотря на меня с уважением. А потом мы с той же неспешной скоростью отправились в столовую. А там уже был шум и гам, который мне сразу от входа не понравился. Тем более, что шел он от столов, за которыми мы обычно сидели. А сейчас там толпилось полно народу. Еле продрались сквозь ряды взбудораженных студентов и начали разбираться. Что оказалось? Убийца с Хама снова сделал свой ход. А Джоан возьми, пойди у него на поводу. 5 минутами ранее. Джоан, набрав полный поднос еды, уже почти села за свой стол, когда кто-то грубо ее толкнул, да так сильно, что она уронила собственный поднос с едой на пол, да еще и села прямо на него. «Разуй глаза, корова!» — услышала она чей-то голос над головой. Хотя теперь твоя перепачканная задница больше соответствует ее уродливой форме». Стремительно поскочив, она оказалась лицом к лицу с типом, которого знала как Барку, убийцу с Хама. Эйсон велел каждому рассмотреть его получше во время трапез в столовой, чтобы можно было легко узнать хоть на свету, хоть в темноте. Мало ли, что он плохого в их адрес задумает. Никто никогда не смел обращаться с ней так, и она пришла в настоящую ярость. «Да ты подлец! Как ты смеешь так вести себя с девушкой? Я тебя убью! Дуэль!» «Опа! Вызов на дуэль максимального уровня. Отлично! Я могу завтра, после занятий. Пришли секунданта для уточнения деталей», — сказал тот и развернулся, чтобы уйти. Но на него в этот момент налетел Корнелл, который немного запоздал, но успел увидеть, что происходит от входа в столовую. Остановить вошедшую враж Джоан он не успел, но и сам взбесился. «Ну ты и подонок», — сказал он, толкнув Барку так, что тот налетел на стол и сел на чужую посуду. «Сраный наемник! Убил первокурсника-ботаника, теперь на девушку неопытную набросился. Совсем денег не хватает на шлюх, тварь, что детей начал убивать». Барка подскочил со стола, как на пружине, и бросился на Корнелла, но тут подоспел Тивадар, и убийца снова отправился в полет. Но поскольку Тивадар был намного сильнее, в этот раз он перелетел через другой стол, сшибая с нее посуду, и упал на пол. Правда, поднявшись, он пришел в себя и тут же успокоился. По крайней мере, снова кидаться ни на кого не стал, вместо этого сказал: «Отлично. У меня будет еще две дуэли, я так понимаю». «Да хоть прямо сейчас!» — крикнул в бешенстве Корнелл, которого теперь сдерживал Тивадар, сохранивший свое обычное хладнокровие. «Насмерть?» — спросил радостно Барка. Огромная лапа Тивадара легла на рот Корнелла. Он-то помнил указание Эйсона ни в коем случае не поддаваться на провокации, поэтому сказал: «Об этом поговорят наши секунданты». «Но любая из этих дуэлей состоится только после уже назначенной на завтра дуэли с этой вот грязнулей», — сказал Барка, указывая брезгливо на Джоан. Студенты вокруг зашумели. То, как повел себя Барка, не понравилось даже его однокурсникам. Вести себя так, по-хамски, по отношению к девушке, пусть и некрасивой, из провинции, не то, чем можно завоевать уважение в студенческой среде, но ему было абсолютно плевать. Эйсон, Академия. Когда я появился, Барка уже ушел. Судя по тому, как были настроены студенты, которых возмутило его поведение, уйти с его стороны было разумным шагом, а то могли и побить. Мне все быстро объяснили и рассказали. «Ну и зачем ты так?» — спросил я Джоану укоризненно. «И что же нам теперь делать?» Лицо Джоан вспыхнуло, немножко успокоившись. Она сама поняла, что сделала глупость, скрестила руки на груди в защитном жесте и упрямо задрала носик. «Ну что же, буду сражаться, как умею», — гордо сказала она, демонстрируя характер. Я лихорадочно принялся соображать, что можно сделать. «По-хорошему, сделать бы что-то плохое с этим Баркой. Эта скотина не заслуживает честной дуэли, таких бешеных собак, позволяющих себя натравливать на заведомо слабых противников, надо по-хорошему отстреливать, ну или как-то ослабить до уровня тех, кого он вызывает на дуэль. Но все это свалилось так неожиданно, и я еще абсолютно не готов. Ни ядов нет, ни артефактов, позволяющих его ослабить, ничего. Чтобы разжиться хоть чем-то из этого списка, нужно охотиться в очень серьезных портальных локациях, к которым мы еще не готовы как команда. А без меня все остальные подавно. Да, ловко Даркон выбрал время для нападения на нас. Долго ждал, надо признать. Но развязал необъявленную войну в самый неудобный момент. А я не могу терять ни Джоан, ни Тивадара, ни Корнелла. Такого я себе не прощу, несмотря на нынешнюю слабость». «Идем к тебе в башню. Будем просчитывать варианты», — сказал я девушке. «Все со мной». «На секундантов, если Барка пришлет», — спросил Корнелл, — «кто с ними договариваться будет?» «Подождут до завтра. Ничего страшного», — сказал я. «В этот раз никто за нами не следил. Похоже, могучие либо смутились от предпринятой нами акции с Моргом, либо отвлеклись на то, чтобы понять, что происходит между Баркой и мной. Пока ковылял до жилища Джоан, перебирал в голове варианты. Едва вошли внутрь, сразу завел речь о самом очевидном. «Слушай, Джоан, как тебе такой вариант? Ты просто отчисляешься сейчас и исчезаешь, а в следующем году идешь учиться на первый курс в своем настоящем обличье, без всякой маскировки при помощи артефакта». «Ни в коем разе», — решительно отвергла вполне, на мой взгляд, разумный вариант девушка. «И я не буду терять год из-за хама». «Хама, который легко может тебя сейчас убить», — возразил я. «Опыт дуэли очень важен, а у тебя ничего такого и нет». «Давай прямо сейчас устроим учебную дуэль», — задорно сказала Джоан. «Учебные от настоящей очень сильно отличаются», — вздохнул я. «Ладно, а такой вариант, что если обратиться к твоему отцу? Уверен, что ректор может что-то придумать, чтобы этой дуэли не было». «И сразу же станет понятно, что я с ним связана, а все и так постоянно шушукаются, пытаясь понять, кто же на курсе является дочерью ректора», — возмущенно сказала Джоан. «Нет, ни за что». Я кивнул ей, а сам подумал, что этот сценарий можно реализовать и без ее ведома, если ректор и так не проинформирует. Должен же кто-то за ней присматривать негласно. Вот ни за что не поверю, что ректор решил пустить этот вопрос на самотек. Но завтра стоит с утра сходить на всякий случай к секретарю ректора. Мы как бы уже и знакомы, что тут стесняться. Но это не означало, что этот план сработает. Точно сработать мог только самый первый план с отчислением Джоан, уже девушкой отвергнутой. Значит, надо деятельно готовиться к дуэли, начиная прямо сейчас. Лично я видел только одну возможность выиграть эту дуэль неопытному новичку у опытного дуэлянта — использовать заклинание или стратегию, которых никто не будет ждать. Оба варианта были непросты. Заклинания, неизвестные сейчас, у меня, конечно, есть, но их надо выучить. И чем более эффективно заклинание, тем сложнее это будет сделать. А когда у тебя всего одна ночь... Правда, еще можно попытаться прогулять занятия, но и пусть потом Джоан пометет метлой парк несколько дней. Важнее повысить шансы выжить на дуэли... Да, так и надо сделать. Что касается новой стратегии, то это еще хуже. Чтобы хорошо выучить новую стратегию дуэли, надо иметь опыт в дуэлях, чтобы вообще представлять себе, что это такое. Лично я в классических дуэлях до Академии не участвовал. В армии дуэли были категорически запрещены. Мы не были готовы терять солдат и офицеров, которых и так критически не хватало, но аналогов дуэли я прошел сотни на полях сражений с солдатами демонической армии, поэтому дуэль с Дарконом и была для меня такой простой. Ладно, решено, буду обучать Джоан новому заклинанию, а не стратегии, и на то и на другое времени не хватит. По стратегии дам только азы, нужные для использования нового заклинания. И буду надеяться, что она их не забудет, когда станет лицом к лицу с Баркой. Только и остается, что надеяться. Нужно было выбрать подходящее заклинание, эффективное на дуэли, и то, что вообще можно изучить за оставшиеся до дуэли крохи времени. Оно не должно быть известно никому из кланов, чтобы не создать себе кучу проблем, и его не должны использовать высшие демоны, что может создать проблемы уже с ними. Так светиться перед ними, используя неизвестные сейчас людям их заклинания, было бы очень неразумно. Перебирая одно за другим, нашел то, что требовалось. Подняв голову, обнаружил, что все молча смотрят на меня. Понимают, что я ищу выход и не мешают. Молодцы. Скомандовал. Так, спускаемся в лабораторию. Будем изучать новое заклинание. Проковылял вниз по лестнице. Уселся поудобнее, взял лист бумаги. Да, с этой штуковиной на ноге сесть нормально проблема. А сидеть, когда отображаешь заклинание, нужно удобно, чтобы рука не дрожала. А то, как шутят маги, вместо заклинания по поливке цветов по твоей заготовке вызовут демона. Закончив, подозвал Джоан, Корнелла и Тивадара. «Теперь учим максимально старательно». «Вы тут у нас все трое потенциальные дуэлянты, так что отлынивать не в ваших интересах». «А что делает это заклинание?» Тут же с огромным интересом спросила Джоан. Объяснил, что это за заклинание, и тут же принялся раздавать дополнительные указания. Джоан, поскольку ее дуэль уже завтра, получит еще и мой амулет из ледяного портала. Выспаться ей тоже перед дуэлью нужно будет обязательно. Если не справитесь до утра с заклинанием, то все трое будете вынуждены прогулять завтра лекции. «Ну как же?» — было вскинулась Джоан, но потом поняла и осеклась. «Ну да, отработаю потом по вечерам на общественных работах. Ничего страшного». «Так, а что с секундантами?» — спросил Карнел. «Я буду у вас всех секундантом, и завтра все обговорю по дуэлям», — сказал я. «А то оставить нельзя на часик. Обросли дуэлями, как клумба по весне, цветами». Тивадар, Карнел и Джоан принялись изучать заклинания. Эрли вела себя ниже травы, тише воды, похоже, перепугалась из-за того, что может произойти с самыми близкими людьми в академии, что у нее были. Джоан как-то неожиданно быстро стала ее лучшей подружкой, при том, что они были очень не схожи. Хотел бы я видеть в Эрли то же усердие в изучении магии, которое было у Джоан. Но, увы, мода столицы и высшего света с ее точки зрения были намного интереснее. А Джоан, которая сама к этому была достаточно равнодушна, но все знала в силу статуса, с удовольствием поясняла Эрли все нюансы. Так и подружились. Хотя, конечно, имели значение и постоянные совместные бои с монстрами. Отправил Эрли наверх, притащить со стола всем разной еды прямо в лабораторию. А сам принялся вспоминать различные эликсиры, полезные при заучивании заклинаний. В армии в меня их вливали литрами, чтобы побыстрее стал серьезным боевым магом. Правда, сейчас все зависело от того, что из ингредиентов есть в лаборатории Джоан. Так-то она была прекрасно оснащена. Оставалось надеяться, что нужные ингредиенты тоже найдутся. Принялся самостоятельно лазить по всяким шкафчикам, чтобы не отвлекать Джоан. Повезло, все нужное оказалось в наличии. Принялся за работу. Сделав эликсиры, разлил по одной порции, заставил выпить всех троих. Остальное оставил рядом с ними, с указанием дозировки и срока действия. Тихонько поковылял наверх. Эрли, успев уже принести еды, сидела за столом и беседовала с кормилицей. Та была удивлена таким ночным десантом, но Эрли давно уже нашла с ней общий язык и сейчас непринужденно болтала. Видимо, старалась так отвлечься от происходящего. Происходящее ей решительно не нравилось. А я подумал, что вот он, хороший шанс быстро проинформировать ректора, чтобы он пораньше принял меры. Надо напугать кормилицу, она уже его за горло возьмет. «Ужасно, конечно, что завтра Джоан могут убить на этой дуэли», — встрял я, когда Эрли на пару секунд замолкла. «Этот Барка такой опытный дуэлянт, настоящий убийца, а она у нас совсем неопытная». Кормилица чуть на пол со стула не упала. Я понял, что делаю все правильно, но на всякий случай скостовал на нее лечебное заклинание. Все же ей уже под 50 лет, мало ли, сердце слабое. Тут же на меня посыпались вопросы. Эрли послушно замолкла, давая мне объяснить всю ситуацию. Она уже знала, что я мало что делаю без веских причин. Так что если я обычно не посвящающий кормилицу в любые детали нашей деятельности, вдруг начал рассказывать о назначенной дуэли, значит, так надо. Как я и ожидал, буквально через пару минут кормилица сказала, что у нее срочные дела, и убежала. «Эрли, проследи аккуратно за ней. Важно узнать, куда она пошла», — попросил я сестру. «Ну да, с такими вещами, как интриги, надо быть поаккуратнее. А то вдруг я что-то неправильно понял, и кормилица просто вернется в здание для прислуги и ляжет там спать. А я тут щеки буду важно надувать, воображая, что проинформировал ректора. Да и для Эрли задание не лишнее. Пусть учится следить за людьми. Умение полезное, когда-то надо начинать им овладевать». Эрли прибежала через 10 минут. «Кормилица зашла в левое крыло главного здания. Ну, в то, откуда по утрам профессора на занятия выходит из своих квартир. Ну, главное не в правое крыло для слуг». Последствия появились уже через 15 минут. Дверь в башню отворилась, и на пороге появился растрепанный ректор. «Где лор Джоан?» — спросил он меня, пока я неуклюже вставал. «Ректор все же. Нужно соблюдать правила этикета». «В лаборатории, господин ректор», — сказал я. Тут и Эрли подскочила. Она же понятия не имела, что это за мужик ворвался в башню. Раз пришел, видимо, имеет право. Да и я спокойно реагирую. Значит, все в порядке. А тут он, оказывается, ректор».